Глава 13. Пьер-Луи настолько задержался, что обговаривали все по дороге на воздухоплавательную станцию. Необходимость в этом была. Дирижабль в родной город Шарля ходил раз в сутки, и если мы на него не успеем, то придется лететь завтра. Или ехать дилижансом. В дилижансе пришлось бы провести ночь, а, как сказал Шарль, нам потребуются ясные головы. Правда, он не уточнил, для чего. Для разговора с родителями или для обдумывания планов. «Мне эта идея кажется авантюрной», — совсем не по-королевски забухтел Пьер-Луи, когда мы объяснили, что собираемся делать. Он оглядывался, уверенный, что делает это незаметно, но только слепой бы не понял, что Пьер-Луи надеется встретить Люсиль. Но Люсиль нынче упорхнула с Базилием, и в свете ее признания я бы не сказала, что это такой уж плохой выбор. Да, Пьер-Луи, похоже, не на шутку влюблен, если надеется жениться все таки на не совсем подходящей Инорите. Но он спокойно отодвинет Люсиль в сторону, если посчитает, что этого требуют интересы страны. Пожертвует ею ради Шамбора, как он это уже неоднократно показывал. А еще пожертвует мной и Шарлем, и собой, разумеется, тоже пожертвует. Но для меня последний пункт не был столь важен, как те, что перед ним. «У тебя есть другие идеи?» — разулыбался Шарль. «Предлагай, обсудим». Он заметил свободный экипаж и замахал, привлекая внимание. Возница оживился, тронул поводья, и колеса медленно, но неотвратимо закрутились, везя кабриолет к нам. «Нет, но это слишком непредсказуемо, поэтому может иметь успех. Что, собственно, тебе не нравится?» Пьер-Луи ответить не успел, потому что экипаж подъехал, и Шарль начал договариваться о поездке. В цене сошлись быстро, еще быстрее погрузились, после чего Шарль поставил полок от прослушивания и продолжил разговор. «Для тебя сплошные плюсы. Формально ты вообще ни при чем. Даже если Декибо задержат, он персона, которую не принимают во дворце. Вы с ним не контактируете, а значит, ты не можешь нести ответственность за его действия». «Дедушку не задержат», — заволновалась я. «Я исхожу из самого плохого варианта», — отмахнулся Шарль. «Если все провалится, и твоего деда поймают на подходе к совету. А если не поймают, то он там разнесет все быстро и с фантазией, уверен. После чего ты, как король, делаешь громкое заявление, что совет магов из-за своих опасных экспериментов потерял свое монаршее доверие и вообще представляет опасность для города, поэтому они должны отсюда выехать. Ну и переизбрание Фаро можно запустить». «Это слишком красиво звучит», — недоверчиво прищурился Пьер-Луи, «особенно про переизбрание Фаро. Это самое маловероятное в моем предположении», — усмехнулся Шарль. «Этот старый лис еще нас переживет, сидячи на посту главы совета. Но остальное-то реально? От тебя требуется только подогнать к ближайшей дате переименования Ланже в старую столицу и обеспечить какие-никакие исторические представления. Все. Дальше отходишь в сторону и ждешь результата». «Я подумаю». «Думай, только недолго. Нам-то что, а вот Фаро ждать не будет». «Вы когда назад? Завтра? Вот завтра вечером и поговорим». Уверенность Пьера-Луи в том, что мы не задержимся у родителей Шарля, удивила, но, возможно, они это обсудили до того, как зашли за мной. «С другой стороны, что мне там делать? Приехала, познакомилась, оставила себе хорошее впечатление и уехала. Я почувствовала, что начинаю нервничать. До этого момента я воспринимала поездку как этап прикрытия и только сейчас сообразила, что еду-то я знакомиться с родителями жениха, которым могу не понравиться». «Кроме того, нехорошо прищурился Пьер-Луи, и я хочу знать, в чем интерес Декибо». «Во мне, разумеется», — невозмутимо ответил Шарль. «Если совет восторжествует, им не дадут выбрать в женихи такого замечательного меня». «Шут», — фыркнул Пьер-Луи, — «я серьезно, не могу доверять людям, интереса которых не понимаю». «Мне кажется, ты вообще не очень-то доверяешь людям», — не удержалась я. «А ты на моем месте доверяла бы?» «Меня устраивает мое, а на своем месте я доверяю тем, кто рядом». Пьер-Луи криво усмехнулся, выражая несогласие с моим мнением, но я на его место никогда не претендовала, мне и на своем проблем с советом хватает. А на его они сразу бы удвоились или даже учетверились. Экипаж остановился, и возница повернулся к нам за платой. Шарль выдал ему оговоренную сумму и еще чуть сверху за скорость, и мы спустились на мостовую. «Пойду за билетами», — сообщил Шарль и оставил нас вдвоем с Пьером-Луи. «Николь, я хотел спросить про Люсиль», — сказал Пьер-Луи, чуть только Шарль от нас отошел. «Она собирается домой?» «Не знаю», — ответила я. «Мы с ней так толком и не поговорили после бала. До него она точно собиралась». «А после... не буду же я сообщать Пьеру-Луи столь неприятное известие. В конце концов, это касается только их двоих. Вот пусть сама Люсиль и сообщит поклоннику, что с ее стороны ничего не осталось, если это на самом деле так. Но в одном я уверена, Базиль приглашение во дворец больше не получит. Очень уж злопамятен наш король, хотя иной раз и кажется компанейским парнем. Конечно, это может быть следствием воспитания и того, что он не встретил свою настоящую любовь, как утверждала королева, но, подозреваю, даже если встретит, все равно останется недоверчивым и злопамятным. «А ты не знаешь, случайно, не изменила ли она мнение о короле?» — с надеждой спросил Пьер Луи. «Мне его даже жалко стало, но не настолько, чтобы утешать лично, тем более что Шарль, наконец, появился, держа в руках синие билетики на дирижабль. «Третий причал», — сообщил он. «Нет, Пьер Луи, не знаю», — быстро ответила я, «но я бы на это не очень рассчитывала. Чтобы Люсиль изменила мнение, должно случиться что-то очень серьезное. Она должна понять, что значит для тебя больше, чем ты сейчас это показываешь». Пьер Луи расстроенно кивнул, то ли принимая к сведению мои слова, то ли прощаясь с нами, потому что больше он ничего не сказал, просто развернулся и ушел. «Мне кажется, или у них с Люсиль все?» — спросил Шарль, задумчиво глядя в сторону уходящего друга. «На этот вопрос могут ответить только они», — твердо сказала я, не желая перемывать косточки подруге. «Мы не опоздаем?» «Если опоздаем, будем догонять порталами на малые расстояния. Мы их как раз недавно проходили», — совершенно серьезно ответил Шарль. «Мне не улыбается очутиться на огромной высоте от земли в стороне от дирижабля. А так непременно получится. Пока рассчитаешь, дирижабль отлетит. Нет уж, давай поторопимся и займем места». «Не веришь в мои силы?» — притворно вздохнул он. «В силы верю, но летать не умею». Мы переглянулись и рассмеялись. Все же нести такую чушь с серьезными лицами — то еще испытание. Башня третьего причала стояла с незапамятных времен и казалась изрядно обветшавшей. Но это впечатление было обманчивым. Вытертые ступеньки были крепкими и не то что не разрушались, даже не шатались под ногами, а уж перила вовсе напоминали по крепости металл. Я даже постучала по ним ради интереса. Звук был в точности, как у плотного дерева. Но на прочность старинных материалов администрация все же полностью не полагалась. То там, то тут встречались усиливающие конструкцию заклинания. Я бы на месте владельцев вообще всю башню усилила. Но наверняка это очень дорого — постоянно поддерживать заклинания на такой громадине. Мы пока поднялись. Даже Шарлю шутить расхотелось, хотя первые пролеты он вполне себе веселился. Дирижабль был под стать причалу, тоже хорошо и со вкусом прожил долгие годы. На нем виднелись следы пожара, а также небрежно заделанные отверстия от снарядов, как магических, так и нет. Наверное, поучаствовал в какой-то битве. «Твои навыки по телепортации могут оказаться востребованными», заметила я, настороженно озираясь. «Не внушало мне доверия это судно, совсем не внушало». «Этот старичок еще крепок», — не согласился Шарль. «И почему мои? Разве ты не взяла телепортационный перстень Декибо?» «Так ты же хотел тренироваться». «Можно попрыгать из каюты в каюту», — предложил он. «Для тренировки достаточно». Но кают здесь не было предусмотрено. Только два пассажирских зала с рядами сидений, которые были почти все заняты самой разношерстной публикой. Хотя откровенно бедных и очень богатых заметно не было, что понятно. У первых на такой транспорт нет денег, а вторые предпочитают более дорогой, но более быстрый телепорт. «Прошлый дирижабль был комфортней», — не удержалась я. «Нам лететь от силы часа полтора», — ответил Шарль. «И то, если погода будет неблагоприятной, но небо чистое, так что за час доберемся, даже раньше». Мы как раз дошли до своих мест, одно из которых было у иллюминатора, к которому я тут же прильнула. Смотреть на Ланже с высоты было одно удовольствие. Пусть мы даже еще не взлетели, но нашим глазам открывалась величественная панорама прекрасного города с тысячелетней историей, а ведь я пока даже десятую часть его не осмотрела. Ожидать отправления долго не пришлось, и вскоре дирижабль мягко оторвался от причальной мачты и принялся набирать высоту. Теперь дома оказались совсем игрушечными, а люди поначалу превратились в крошечные точки, а потом вообще исчезли, и чтобы их разглядеть, потребовалось бы усиление зрения. И я бы подумала, что проблемы с такой высоты кажутся столь же незначительными, если бы, наконец, не осознала, куда мы летим, к родителям Шарля. Конечно, в какой-то степени это отвлекающий маневр, но знакомство-то будет самым настоящим. Я повернулась к Шарлю, но он не смотрел в иллюминатор с большим интересом и отвлекаться явно не собирался. И Нора, сидящая рядом с ним, вытащила из сумки вязание и сейчас нанизывала на спицы петлю за петлей, не особо интересуясь ни полетом, ни попутчиками. Я поставила полог тишины только на нас двоих с Шарлем и спросила совсем не то, что меня сейчас беспокоило. «Как ты думаешь, Пьер Луи согласится?» «Скорее да. Конечно, очень может быть, что Инор Бариль проникнется прелестью проживания в здании без королевского призрака и решит, что отсутствие Франциска компенсирует дырявую защиту дворца», — ответил Шарль. «Но судя по тому, что он готов жертвовать всем ради идеи, он предпочтет потерпеть Франциска и получить независимость от Совета. Сам же Пьер Луи будет убедителен еще и потому, что кроме независимости от Совета, он хочет в королевы Люсиль». «Боюсь, что с последним пунктом проблемы», — вынужденно напомнила я и отвела глаза. «Пьер Луи об этом не знает», — заметил Шарль, «а мы не будем ему об этом говорить». Он взял мою руку и поцеловал, и проблемы Пьера Луи и Люсиль ушли даже не на второй план, а на третий, или вообще затерялись в обрушившемся на меня ворохе эмоций. И дирижабль показался совсем не дряхлым, а пропитанным духом романтики прошлых веков. На редкость уютный дирижабль, даже лучше прошлого. «Как жаль, что тут не предусмотрены отдельные каюты», — хрипловато сказал Шарль. «Мы можем слетать куда-нибудь подальше», — зачем-то предложила я. «Отличная идея. Когда и куда?» — оживился он. «До конца каникул осталось не так много. Но я уже почти пришла в себя, поэтому сказала, хоть и с глубоким сожалением. Сначала нужно разобраться с Советом. Мы его теперь быстро взорвем», — пообещал Шарль и опять поцеловал мою руку. Вязавшая Инора отвлеклась от своего увлекательного занятия и с интересом уставилась на нас. Слышать она ничего не слышала, но видеть видела, поэтому жаждала продолжения зрелища. Развлечений-то тут никаких не предполагалось, ни буфета, ни библиотеки, даже завалящего певца с гитарой не пригласили, чтобы помог скрадывать время в полете. Последнее как раз понятно, на это нужны дополнительные места и деньги, которых явно не хватает даже на ремонт дирижабля. Но руку я у Шарля не отобрала и даже голову ему на плечо положила. Пусть себе Инора смотрит, жалко, что ли. Она неприлично пялилась на нас некоторое время, потом поняла, что больше ничего интересного не увидит, вернулась к вязанию и провязала до конца полета. Что там в результате выйдет, я так и не разобралась, но это нечто должно было быть очень большим. Не меньше, чем спальный комбинезон для мантикоры, если те, конечно, нуждаются в такого рода одежде. Из дирижабля я выходила в состоянии полного умиротворения и уверенности, что все у нас получится. Уверенность поддержалась еще и тем, что экипаж удалось поймать сразу, хотя их при станции дежурило куда меньше, чем прибыло пассажиров. Но чем дальше мы отъезжали от станции дирижаблей, тем больше я начинала паниковать, что сразу отметил Шарль, точно определив причину. «Не переживай», — сказал он, — «в крайнем случае переночуем в гостинице». «В крайнем случае?» — зацепилась я за фразу. «То есть нас могут выставить?» «Это как получится», — туманно ответил он. «С моей семьей заниматься предсказаниями — дело неблагодарное». После его слов я стала переживать еще больше, хотя и поняла, что мой спутник при любом раскладе останется на моей стороне. Но теперь появилось желание отправиться в гостиницу сразу, не дожидаясь, пока нас выставят, сэкономить время для построения планов. «А ты своим родителям обо мне вообще говорил?» — уточнила я, хотя уже была уверена в обратном. «Нет, сюрприз будет», — гордо ответил он. Сказать, что сюрприз, может, не удастся, я не успела, потому что мы как раз подъехали к нужному дому, точнее, особняку, старинному, красивому особняку с недружелюбными горгульями на углах. Он был поменьше дедушкиного, но сказать, что он маленький, значило бы погрешить против истины, а очень сильно погрешить. Стены из темного камня казались бы мрачными, не будь на них жизнерадостного ярко-зеленого плюща. А на магическом плане так здание вообще сияло и переливалось разнообразными заклинаниями, не только защитными, но и бытовыми. И было их столько, что за переплетением линий очень сложно было понять, есть ли кто в доме. А вот если кто в доме был, то он уже узнал о нашем прибытии, потому что как только Шарль взялся за калитку, от нее пошел оповещающий сигнал. «Красивый дом», — выдавила я, не находя в себе сил к нему приблизиться. «А внутри он еще лучше», — радостно сообщил Шарль и, взяв за руку, потащил не иначе, как осматривать интерьер родительского особняка. Дверь перед нами открылась сразу, но сработало не заклинание, а швейцар. Важный такой Инор в ливрее с золотым кантом, который уставился на меня с любопытством. Шарль же, коротко его поприветствовав, выяснил, что отца дома нет, а Инора Буле сидит в музыкальной комнате вместе с дочерью. Пожалуй, этого можно было и не говорить, потому что звуки клавесина были прекрасно слышны и почему-то казались совершенно недружелюбными, агрессивными какими-то, не вызывающими желания подняться и познакомиться с Инорой и Инаритой Буле.